«Магия сраге!» — проворчал пес и осел по стене на пол, гремя доспехами, от половины того дерьма, что учиняет здесь сама над собой толпа мелких засранцев, там, откуда я родом, дохнут в муках, а тут, заклятие, зелье, налокался, и топаешь себе дальше, будто так и положено, не могу не согласиться, мы отвыкли ценить привычное, задумчиво отозвался Снейп, меч, не лучшее решение, купи уже, наконец, палочку. Пес нецензурно высказался о способах получения палочек, о массовых оскоплениях троллей и о сексуальных предпочтениях Оливандера, и кинул в стену мелким камнем, найденным на ощупь. Зря, Снейп небрежным жестом уничтожил остатки одежды Квирелла и парой заклятий очистил пол от натекшего зелья и пришкваренных к плитам кусков мяса и ткани. Ты, маг, рано или поздно тебе придется учиться управлять. Невилл разорвал сеанс, и все четверо вновь оказались в пыльном полумраке воющей хижины. Меня сейчас вырвет, забормотал, зеленее, Невилл и почти вывалился за дверь, путаясь в затекших ногах. Мерлина ради, Лангботом, крикнул вдогонку Редгл, закатив глаза, это просто мясо, просто, жидкое, мясо. Картина маслом, пробормотал Герман, Клиган перестарался с задержанием Квирелла, отчего теперь Снейп собственноручно уничтожает труп. Я готов аплодировать ногами. Какая мерзость, Гермиона медленно поднялась с пола, приводя джинсы в порядок. На лице ее были написаны досада и омерзение, чудовищные эффекты. Я почти уверена, что это зелье незаконно. Очень сомневаюсь, что министерству вообще известно о таких штуках, задумчиво отозвался Герман, потирая шею, не исключено, что это, вообще, экспериментальный образец. Вполне возможно, обернулся Том, мне неизвестны такие зелья. Невилл вернулся и забрался с ногами на продавленный диван. Все-таки жаль Квирелла. Прости, заиканец, не уберег, пробормотал Герман, глядя, как Гермиона уничтожает с пола цепи и сферы рунических печатей, чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу. Как же сделать-то так, чтобы люди не помирали? Никак. Взгляд Тома задержался на лице Германа, и в глубине равнодушных синих глаз замерцало что-то снисходительное и теплое. Очень теплое, всегда найдутся те, до кого нельзя дотянуться, Поттер. Ослепительно ярко сияло солнце сквозь молодую клейкую листву. Мокрые после дождя улочки Китежа оглашали дальний рев моторов, развеселый птичий гам и площадная брать. Рон ошалело наблюдал, как четверо амбалов атакуют киоск, а тот лениво отбивается от грабителей мозолистыми куриными лапами. Изнутри старушечий голос поносил последними словами как нападавших, так и всю их родню до седьмого колена. Брякнули ставни, что-то тускло просияло и прямо из плешивого газона полезли, клацая челюстями, живые скелеты. Однако, недобрая магия, Вергаргилили похлопал Рона по предплечью, надо уходить, я таких уже видел, мертвое стойбище, олени холодные, охотники холодные, кости торчат, ходят, гниют, мясо живое кушают, плохая магия. Рон, издав несколько нечленораздельных звуков, в ужасе ткнул пальцем в киоск, из него почти по пояс свесилась старушка Божий одуванчик, потрясая черным посохом с человечьим черепом вместо навершия и матерно ругая убегающих горе рекетиров. Мертвецы побродили еще немного вокруг и закопались обратно в газон. Забава Яровратовна, старательно выговаривая сложные слова, заглянул в окошко Рон и полез за мелочью, а можно упаковку лис петухов, кончились, нелюбезно рявкнули из ларька и когтистые сморщенные ручищи всучили ойкнувшему Рону стопку старых журналов, матери-то отдай, хорошие вязальные схемы, а товара, считай, что и нет, нет, изумился Рон, прижимая к груди журналы и недоверчиво разглядывая полки, битком набитые одинаковыми рыжими герметичными фасовками, как же так, поставок с большой земли нет, хмуро проскрипела старая ведьма, отмахиваясь, как у господ, все под исход, вон те упаковки видишь, с рунами, трансфигурированная смесь лебеды, отрубей и кукурузной массы, обратиться в обратку через 20 минут, как пакет вскроешь, чего смотришь-то, у Макглов и того нет, покупать-то, чего, надумали, кукурузные палочки, махнул рукой Рон, поглядывая по сторонам и опуская деньги в углубление прилавка, мать тебя в воскресенье навестить зайдет, сурово сообщила старуха, заправляя под пестрый алый платок выбившийся седой локон, не балуй в школе, а внучка моего в школе своей увидишь, скажи, чтоб к 10, как штык, дома был, ишь ты, удумал, медпункт на нем, не успевает, Детвора из школы не пускает. Свою детвору пора заводить. Гиппократ малахольный. Рон послал улыбающемуся Вергергилле полный страдания взгляд и беззвучно взвыл. Пользуясь появлением каких-то громко сквернословящих работяг, ребята слиняли в ближайшие дворы, жуя на ходу неестественно запашистые кукурузные палочки. «Хорошая женщина», — поделился точкой зрения Выр, задумчиво пиная пивную крышку, «строгая, но хорошая. Много магии. Старая магия. Магия недобрая, а женщина хорошая. Редко так, я ее боюсь», — вздохнул Рон. «Наша соседка, представляешь, новая мамина подруга, школьный медбрат, ее внук». «Хорошая женщина», — утвердительно кивнул Выр, «серьезная». Цветными пятнами маячили разрисованные ежами и зайцами беседки детских площадок, сияли крашенными боками турники, палисадники под окнами утопали в молодой траве и синих искрах пролески сибирской. Откуда-то из тенистой прохлады чужих дворов, из распахнутых настежь окон, смутно знакомый мужской голос пел. «Песен еще не написанных, сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак, и если есть порох, дай огня». Вот так Рон догнал своего чукотского товарища и влез следом за ним на какой-то невысокий турник, имитирующий лабиринт. Сильный колдун уважительно покивал Вергергилле, ткнув большим пальцем туда, откуда ветер доносил пение, вчера в школу приезжал, цветы женщинам дарил, учителей поздравлял. Рон зазирался, прислушиваясь. Действительно, тот же голос, черноволосый парень в черном плаще, вроде тех, что носит у маглов. Рон еще вчера видел гостя в одном из коридоров колдовстворца, беседующим с директором, но не придал этому значения. Кто-то в гостиной потом, вечером, говорил, что это выпускник колдовстворца, что он приезжает каждый год поздравить тех, кто его учил. Рон еще подумал тогда, что незнакомец, наверное, был в школе кем-то вроде Перси, а оказалось, по коридорам так запросто ходил известный музыкант, настоящая звезда русского рока, а голос все пел, как-то отрешенно и вместе с тем проникновенно. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле в бою, мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме да с твердой рукой в строю, солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак, и если есть порох, дай огня. Вот так, надо к четырем вернуться в школу, засуетился Рон, я впервые вижу полностью магический город, веришь, это просто, верю, друг улыбался, закрыв глаза и раскачивая ногами в такт песни, я тоже, а голос все пел и пел, расстилаясь над землей, дыша весенним теплом, прелой земляной влагой и свежевыстиранным бельем, развешанным по двору, на веревках, где же ты теперь, воля вольная, с кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь, ответь, хорошо с тобой, да плохо без тебя, голову да плечи терпеливые под плеть, под плеть, солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак, и если есть порох, дай огня, вот так, солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак, и если есть порох, дай огня, вот так, примечание к части, Цой жив. В этой реальности, например, ваш живой отклик приближает Проду. 49. Комариная бездна. Этой ночью Герману снилась череда кошмаров. Во сне пахло пасхальным ладаном, дождем и смертью. Гера видел уходящих прочь однокурсников, одетых в белое и красное. Они оглядывались, звали с собой, весело недоумевали, разглядывая школьную мантию Германа. Рыжий Серега Самов, слегка кося серыми глазами из-за квадратных очечных стекол, подойдя, стянул с шеи шарф, и Гера с ужасом увидел ровную полоску от удавки на лиловой шее друга. Из прохладного сумрака церковного притвора вышел бывший духовник семинарии, отец Михаил Прохоров, сухой, суровый старик, человек советской закваски и сторонник радикальных мер, облаченный в багряно-золотое пасхальное облачение. Он принес Герману охапку душистой полыни и, сокрушенно качая седой головой, долго избивчиво, с болью в голосе, говорил, что смерти нет, как, собственно, нет и жизни там, где кипела земля. Зачем-то долго водил Геру по недостроим и пустырям, и Гера видел в котлованах и ямах толпы людей, изуродованных, чумазых, но живых. Голоса незримого хора рыдали на иврите, а Герман смотрел, не в силах остановить кошмар, как из затянутой тиной и ряской заводи под собачьим мостом выходит мама в праздничном синем платье, мокрая, жутко измазанная в иле и мазуте. Мама коснулась своего живота, ласково улыбаясь разбитыми губами. Из мокрого тряпья и грязи, облепивших ее живот, торчал осколок зеркала. По стеклу стекали кровь и вода, а глаза мамы мерцали рыжеватыми всполохами. А незримый хор торжественно и заунывно пел, заставляя слезы безвольно катиться по щекам. Обожженный отец в зеленой спецовке порывисто обнял Геру, сдавив его ребра своей медвежьей хваткой. От отца стойко пахло бензином и горелым мясом. Он весело хохотал и тормошил сына, и грудь Германа разрывала от щемящей тоски и безысходности. А где-то в унисон незримый хор рыдал на иврите. И это пение отдавалось в груди глухой болью и удушьем. Утром пришли сразу три письма. Герману от Сириуса, одно. В нем бродяга сумбурно вывалил на Геру все, что произошло с ним в Блэкфейре и пригласил к себе на лето. Также Сириус мельком упомянул, что отыскал какого-то своего дальнего родственника и поселил на Гримо. Гермиона же получила два письма. Одно от родителей, другое – от поверенного семьи Блэк. Родители извещали, что все живы и здоровы, а папа и кузен вернулись из странствий. А поверенный извещал, что мисс Грейнджер Блэк, по воле главы благородного рода Блэк, проживающего в Годриковой впадине, получает в личную собственность дом на Гримма, старого домовика и уникальный артефакт, единственный существующий, живой и разумный портрет Вальпурги Блэк. Подведем итоги, сложил пальцы домиком Том Реддл, обводя сосредоточенно мутным взглядом толпящихся во дворе студентов, одержимый частью меня мертв. Фламель странствует, если уже не сыграл в ящик, заключенный в зеркало Ина лишь Гриндевальд развлекает пауков в подвале. Я ничего не пропустил, Гера, не отрываясь от чтения письма, поднял вверх протезную руку и тряхнул ею. Странный сон глухо соднил где-то на подкорке, но в общем-то настроение было солнечное и вполне летнее. Ах, да, как я мог забыть, любезно оскалился Том, на горизонте маячит некто древний, которого не прочь вернуть в мир старик. Ради общего блага, разумеется. Питер Петтигрю сбежал из Азкабана, донеслось до Германа. «Привет, Тим, вещи собрал? Эй, ты чего толкаешься?» «Собрал», сестра писала. «Кстати, мы не едем в Палермо. Две унции глаз трик собраза за 5 секли, это грабеж». «Хвост», — скривился Редгл, «мерзкая, трусливая тварь. Следует ждать последствий». Невилл обнял своего пса и сокрушенно покачал головой. Блохастый, лохматый персик завозился, устраиваясь поудобнее и с восторгом заглядывая в глаза хозяина. Мимо пробежала стайка радостно голосящих хаффлпаффцев. Ветер принес с холмов пыльное, пахнущее солнцем и землей золото. Пряно и остро пахло цветами, травяной горечью и летом. Гера раскинул руки в стороны и, ликующе улыбаясь, шумно вдохнул полной грудью пьянящий, теплый воздух. В стеклах его очков желтой весело плясали слепящие блики. «Нет, я так больше не могу», — Гермиона отложила письмо и воззрилась на Тома тяжелым взглядом. Осуждающе укоряющим и крайне мрачным, Гарри имеет право знать. «Неужели?» — холодно улыбнулся Том Реддл и картинно, медленно, с линцой, расположился на коряге как в глубоком кресле. «Мы, кажется, все обсудили, Гринджер». «Ась», — замер Герман в попытке размять затекшую шею и спину. «Ты не умер. Тебя убили», — выпалил скороговоркой Невилл и ткнул пальцем в Германа, «на тебя охотились». «Чего?» Пожевав губами, с сомнением приподнял брови Гера. В голове царил хаос, и в ушах все еще рыдали голоса певицы с сериала про Мишку Япончика. Это бесконечно повторяемое на все лады «Шалом алейхим» преследовало Германа с самого пробуждения и коренилось где-то во снах. «Редгл, да скажи ему», — закатила глаза Гермиона. «Да, Гарри, ты погиб насильственной смертью, и Том знает подробности». «Гринджер», — почти зашипел Редгл, опасно сузив побагровевшие глаза, «я уже говорил, что ты ходишь по краю». Герман прищурился и сложил руки на груди. «Ты ничего не хочешь рассказать мне, Том?» Запретив себе даже думать о внезапно открывшихся подробностях, Герман вернулся в подземелье и, как одержимый, бросился собирать багаж. Руки чесались творить глупости, и их следовало срочно занять делом. Только когда все вещи были собраны и Хогвартс-экспресс помчал своих юных пассажиров прямиком в лето, Герман вспомнил про то, что так и не научил Невилла играть в мафию. Пока Гера и Гермиона наперебой знакомили товарища с правилами игры, в купе явились Симус Финниган, Дин Томас, Милисента, Тианот, Забини и Дарк Прист. Весь остаток пути компания играла в мафию, ведущим пожелала быть Гермиона. По прибытию в Лондон, друзья попрощались и разъехались по домам. Висельтон встречал своего короля дождливой хмарью, тучами и промозглой сыростью. Приняв истинное обличие, они с Томом медленно брели по городу. Мимо спешили эльфы, люди, призраки. Кто-то провожал братьев долгими удивленными взглядами, некоторые здоровались. Большинство же спешило мимо. Одетые пеленой дождя и невеселыми думами люди и эльфы, хозяйка кафе, цветные пятна, отраженные в лужах, мокрая серая брусчатка, яркие пятна зонтов и дождевиков, бегущая, разбрызгивая лужи, шумная стайка детворы. По-настоящему страшно Герману стало, когда он наконец-то в полной мере осознал, сколько же людей ему доверилось и зависит от его решения и поступков. Герман все яснее ощущал себя жалким идиотом, и где-то в груди мерзко шевелился застарелый страх не оправдать чьих-то надежд, оплошать, подставить кучу народа, погубить. Герман поймал ртом пару капель и ускорил шаг. Редду шагал справа, недобро поглядывая по сторонам и толкая перед собой тележку с багажом и пустой клеткой. Ворон дремал на плече Тома, под незримым пологом чар. Герман тепло улыбнулся пасмурному небу сквозь дождевую завесу и беззвучно, украдкой, поблагодарил Бога, что не дал совсем сгинуть этой бедной изуродованной душе. Рвань лиловых трещин опасно змеилась по плоти реальности, тускло сияла и пульсировала. Эфемерные края портала кипели и пахли озоном и хвоей. Герман осторожно шагнул в лиловый туманный замер, обхватив себя руками. Было холодно, ужасно холодно. Герман мысленно поблагодарил сам себя, что додумался облачиться хотя бы в пальто и шапку. Мрачный Редду зябко кутался в длинный плащ, его уши побагровели от холода. И все бы ничего, но только сейчас Гера ощутил, насколько здесь мало магии. Казалось, будто собственная магия распыляется по крупицам в великое ничто. Реальность удушала, вливала свинец в раскаленные легкие, обволакивала тело и сознание ватной слабостью. Герман пошевелил остывающими пальцами ног и повел Тома знакомым маршрутом. В темень спящих дворов, по эту сторону портала стлался мутный ледяной сумрак, повсюду лежал снег, небывало большие смерзшиеся сугробы, снежная каша на дорогах, на проезжей части его нанесло почти по колено. Гера смотрел и не верил своим глазам, на его памяти коммунальные службы никогда не доводили дороги и улицы до такого кошмара, и дома, мертвые, темные глазницы окон, три окна на весь дом, неестественно пустынные улицы, полторы машины вдалеке, и густой, удушающий сладкий смрад мертвечины, из всех окон, из каждого подвала, из каждой легковушки во дворе. Герман с сомнением заглянул в запотевшие стекла авто, на светящемся циферблате мерцали четыре цифры, 17:29, всего-то шестой час, так какого лешего так пусто повсюду, случайные прохожие смотрели странно, липко и алчно. Двое уголовников увязалось за братьями. Один с линцой вызванивал кого-то по мобильному и пытался выяснить, из какой незнакомые парни группы. В голове Гера звенело и ухало от происходящего. Он жадно вглядывался в знакомые очертания подъездов и не видел, как Редду вскинул палочку. И как второй преследователь, опутанный Империусом, молча вогнал заточку в брюхо своего товарища и беззвучно поволок куда-то в гаражи. Бледный Том спрятал палочку и дрожащими от слабости и холода пальцами схватил Германа за ворот. Том, всполошился Гера и попытался обмотать своим шарфом голову Риддла. «Твои уши, Том, блин, да ты замерзаешь. Побежали, мама уже дома, заварит нам чая, согреешься, двигай ногами, только пальцами, Том, пальцами шевели, ты спятил, Поттер». Прохрипел Редду, сдирая с головы шарф, оглянись, твой город мертв, не говори глупости, просто часы в машине сломаны, просто все спят, ночь, бегом, Том, бегом, ну мы и гений, угораздило же вернуться зимой. Герман поволок Тома вперед, огибая турники и заледеневшие лавочки, это мой мир, Том, понимаешь, мой, здесь не может быть ничего такого, запах, перебил его Редду, путаясь и скользя в снежном месиве, прорвало канализацию. Упрямо замотал головой Герман и, изловчившись, напялил на Редду свою шапку. В сумке враждебно громыхнули склянки зелий. Канализацию, как эхо повторил Редду, споткнувшись и застыв, запрокинув голову. Из кирпично-рыжей трубы старой котельной в выцветший бархат неба валил густой черный дым, пахнущий мясом и горелыми тряпками. Редду взбешенно вцепился в ворот Германа и, дернув на себя, зашипел на Парселтанге в самое лицо медленно багровеющего Поттера. «Канализация, говоришь, бред, просто какой-то бред». Гера решительно зашагал вперед, мимо котельни, мимо гаражей, мимо детского сада и копошащихся на его территории теней. Тени грузили на фуру черные мусорные мешки, много мешков, и изъяснялись матом. «Ты, вообще, уверен, что это мой мир?» «Уверен», — отозвался Редду нехотя. «Я привязал ритуал к твоему духу». От мусорки, темнеющей справа, смутно тянуло навозом. В темноте белели разбитые оконные рамы и двери. Старенькие фанерные двери выглядели так, будто их сначала рубили топором, а потом рвали руками по центру. Герман шагнул ближе и споткнулся о смерзшийся матрас, обмазанный кровью, испражнениями и мочой. От неловкого движения из-под досок выкатилась банка меда, целая, закатанная крышкой для солений. Герман поднял ее и бездумно шагнул вперед, поднимая фанерный лист. Под ним обнаружился целый мешок солений. Нормальные, не вздутые, банки. Целая флотилия банок. За помойкой угадывалась груда забитых гвоздями тумбочек и ящиков, разбитое зеркало и совершенно новый диван. И от них стойко несло детским навозом и трупным душком. Герман отшатнулся, прижимая банку к груди. «Шикарно живете, Поттер», — холодно улыбнулся Реддл, перешагивая ком измаранного навозом и кровью детского тряпья. «Если память не изменяет мне, советский человек не склонен так легко расставаться со своими запасами, а дерьмо и кровь на одежде и в постели издавна соседствуют только по одной причине». Герман молча зачерпнул горсть снега протезной рукой, и все заволокло грозовым мраком. Нестерпимо ярко просиял алым знак даров смерти, и на его месте, с надсадным, сипящим смехом, из ничего проступил монолит золотой плоской пирамиды с глазом в центре. На стыке золотых кирпичей вспенилась кровь. Она капала, бежала, хлестала, осатанев от тьмы, пока не залила все вокруг. Плоский золотой треугольник бесшумно рухнул глазом вниз, и за ним оказалась груда изувеченных нагих тел, детских, женских, мужских. Над ними с глухим, ленивым карканьем кружила стая воронья. В небе взошла болезненно желтая луна, мутно темнеющая трупными пятнами кратеров, и морок развеялся. «Господи!» — вырвалось у Германа. «Ты это видел, Том? Том, уходим!» Редбл залпом осушил флакон с мутно-голубым зельем, регенерирующим магию. «Я вижу, как сюда идут четверо, Поттер, а я мантию не взял. Хотя, будет ли она здесь вообще работать?» Герман выскользнул во внешний мрак, уводя Тома дворами к своему дому. За спиной кто-то матом орал и свистел, но кто, Герман не видел. Все скрадывал морозный мрак. Со звоном разбилось наверху окно и на снег, под надсадные крики смертельно перепуганной женщины, в груду осколков, рухнули черные женские сапоги, женская сумочка. Задушенный женский вой оборвался, и кто-то зажег в окне свет. Герман почти вбежал в родной подъезд. Страх накрывал душной волной, и перед глазами стояла мама из того страшного сна. На втором этаже Герман почти впечатался в какого-то старика. 5 долгих минут потребовалось Герману, чтобы узнать в нем отдаленное сходство с соседом, с Павлом Митричем. Редбл, не особо церемонясь, вскинул руку с палочкой вверх и холодно, звонко скомандовал: «Легилиминс, позволь представить, Поттер, сотрудник ЦРУ, майор Джонатан Бишоп». Редбл направил палочку в грудь старика. «Не дергайся, Макдл, не думаю, что ты жаждешь испытать на себе мой гнев. Книжный персонаж, настоящий», — неверяще выдохнул старик, — «вы настоящие. Господи Иисусе, как давно я не слышал английскую речь». Редбл скривился так, будто американский английский старого разведчика причинял ему физическую боль. «Что с городом? Война? Оккупация?» Герман шагнул вперед, сверля старика тяжелым взглядом. «Отвечай, я знаю тебя. Нет, ты мертв, мертв. 2 года, как тебя не стало». Старик отшатнулся. «Я видел твое дело. Ты Горшочников-младший, но тебя не должно быть. Такого не бывает. Что ты такое?» Он задал вопрос, лениво улыбнулся Редбл, сияя алыми радужками. «Что происходит, Макдл?» «Нулевая мировая война», — устало прикрыл глаза мистер Бишоп. «Первая мировая и вторая, ее сегменты. Информация, мистер Горшочников, некоторыми ее разновидностями обладать крайне опасно. Он ушел в отставку и прятался по всем темным щелям, какие знал. Но его нашли и вышвырнули сюда», — почти выплюнул Редбл, сверля презрительным взглядом старика. «Смотри внимательно, Поттер. Этот человек разрушал твою страну в годы холодной войны и сегодня доживает в твоем убитом городе под чужими документами. Расскажи же ему, жалкий Макдл, что вы сделали с его городом. Смелее, ну же. В каждой семье есть паршивая овца», — скрипнул зубами старик. «Азартные игры, женщины, деньги, на них падки многие. Кто-то особенно необуздан в своих желаниях. Они находили тех, кто был подвержен порокам, слабостям, выбивали информацию всеми доступными способами и после убивали», — процедил Редбл. «Вместо убитого в его семью приходил человек, смутно похожий на него, с лицом, подправленным хирургами. Подменыш не помнил многих вещей, но семья не замечала подмены. а потом подменыш ночью впускал своих дружков в спящий дом. Угадай, что было дальше, Поттер? Звучит дико, пробормотал Герман с сомнением в глазах. Господа, это слишком дорого. Деньги, право, как люди иногда наивны. Есть группа людей, старик шумно втянул воздух и нацарапал спичкой на стенной побелке треугольный масонский глаз. Это тянется с 19 века. Группа людей захотела свести численность человечества до миллиарда рабов. Они чужими руками уничтожали целые народы ради полезных ископаемых, над которыми эти народы жили. К сожалению, я так и не сумел дотянуться до них, я не могу назвать ни одной фамилии. Но это им мы обязаны Холокостом, лагерями смерти, убийством царской семьи и гниющей раной Ближнего Востока. Это они стояли за Австро-Венгрией и нацистской Германией. Сегодня у них новая марионетка. Моя бедная старушка Америка, как страшно ты падаешь. Старик задохнулся бессилием и скорбно умолк. Иллюминаты, вы это все сейчас всерьез? Перекосило Германа, Том. Убей изнутри каждую семью, и нет города, качнул головой старик. В его ясных серых глазах плескалось бессилие. Убей каждый город, и нет страны. Наменяй население на свору уголовников, прикорми. И за подачку они будут плясать для тебя что пожелаешь. Но не забывай иногда пускать их в расход. Человеческий материал быстро портится и наглеет, отожравшись на обильных денежных дотациях. Порции человеческого материала следует менять одну на другую, умерщвляя предыдущих. За мной тоже придут. Я жду смерть каждый час. Герман медленно пригладил непослушные волосы и уронил нервно дрожащую руку. Меняю всех или только семьи крупных чиновников. Убираю всех, потому что очищается мир от лишних людей. Всех вероятных противников, всех свидетелей, даже тех, кому уже проплатили безбедную жизнь. В этой игре нет победителей, молодой человек. Это русская рулетка с полной обоймой. И те, кто финансирует эту адскую игру, тоже ее заложники. Как такое не заметили в правительстве? Как такое не заметили люди? В глазах Геры потемнело. Горбачевский период, принялся загибать пальцы старик, ельцинский. Плодилось и множилось нечто невообразимое. Ваша нынешняя власть пришла сквозь этот хаос в попытке остановить, в противовес. Но огромна прослойка чинушка знакрадов, огромна. Они готовы торговать всем, что видят. Кошмар, пробормотал Герман, зеленея. Когда я понял, что происходит, моя страна уже была рекордсменом по числу городов-призраков. Старый разведчик устало прикрыл глаза, я прятался недостаточно хорошо. Меня нашли и вывезли в далекий русский город. Везде найдется продажная мразь, готовая подписать за деньги что угодно. Вы не представляете, сколько денег уже потрачено, чтобы прикончить эту страну. Жизнь человека ничего не стоит, молодые люди. А смерть, о, да, смерть бесценна. Смерть каждого стоит ровно столько, сколько стоят полезные ископаемые, сокрытые в земле под нашими ногами. Народы убивают по-разному. Европу расстреляли в лоб, отравили ее сознание чуждыми учениями. Мою старушку Америку ударили в сердце. Бессменные спасители мира, какая притягательная ложь вас же прикончит нуждой, мистер Горшочников. Древнего старика Моисея расстреляет в тощий живот его доморощенная продажная мразь, чтобы издохнуть следом, ибо ни одному режиму не нужны предатели. Уходи, тихо выдавил Герман, беги. Я бы бежал, да грош мне цена, устало покачал головой старик, закрывая глаза. Я старый болен, да и нужен ли чужим тот, кого продали свои? Позволь мне прикончить его, прошептал на Парсилтанге Редбл, этот маг был крайне опасен. Герман молча опустил руку на руку Тома и скорбно покачал головой в ответ на его изумленный взгляд, и увел прочь. Квартиру вскрывали заклятием, внутри обнаружились два обглоданных гниющих трупа, желтая прошлогодняя елка, битком забитый тухлятиной холодильник и один одичавший, перемазанный трупной жижей тощий серый кот. Мертвых, судя по всему, не удосужились даже похоронить. Просто прикрыли новогодней елкой и рулоном розовых обоев с васильками. Гера скормил коту найденные под шкафом 100 грамм тушенки в жестяной банке, смотрел, как бедное животное с утробным рычанием пожирает приношение. Герман сидел на полу, подле двух трупов и горечь потихоньку накрывала его с головой. Чумазый кот-людоед благодарно ластился и чавкал над пальцами Геры. Редб вытащил из кипы бумаг на столе первый попавшийся диск, коротко щелкнул дисковод, и голос Тимоскоренко наполнил комнату. Комариная бездна, асфальт, проспиртованный насквозь, тишина, бездорожье, крестьянские хаты, столбы, обреченность в бездонных глазах, пустота, безучастность, и гробы, на разрушенных кладбищах сверху, гробы. До свидания, брат. Твои мысли до боли пустые. Не найти в них прощальных острот для заблудшей души. Государственный нищий под номером 34 возвращается в свой особняк покурить анаши. Мы умерли, брат, мы умерли. Тому доказательством то, что не слышно праздника. Не зуммерли там звучит, не зуммерли, не зуммерли там звучит комариной, басовой. Мы умерли. Герман с ужасом думал о том, что станет, если привести сутенера с трассы на место губернатора или, не дай бог, вместо приходского священника. И его все больше переполняло отчаяние. Благодарный кот, бандитский урча, забрался Герману за шиворот и, там пригревшись и немного повозившись, уснул. Редбл сосредоточенно рылся в шкафах, выбрасывая на стол какие-то диски, бумаги, книги. Голос барда пел, тревожа оголенные нервы. Комариная бездна, смешны черномазые лица, примитивная речь, обезьянье движение рук. Старики умирают, едва забираясь за 30. Черно-белая плесень съедает живую кору. До свидания, брат, до свидания. Пора расставаться. Нарезные каналы стволов забирают меня. Государственный нищий под номером 317 возвращается в свой особняк, золотишком звеня. Мы умерли, брат, мы умерли. Тому доказательством то, что не видно действия. Не будет ли больно, брат, не будет ли, когда глазницы твои прорастут эдельвейсами? Мы умерли. Редбл наскоро напихал в свою сумку дисков и теплых вещей, притащил с балкона две канистры бензина и, с каким-то особым занудством, принялся поливать из них все горизонтальные поверхности. «Я остаюсь, Том», — поднял глаза Герман, в зеленых глазах бывшего семинариста было темно и сумрачно, «это моя земля, Висельтон, Поттер». Редбл со стервенением плеснул бензином на пушистые белые шторы, «ты их король, проживут как-нибудь и без меня», Герман поднял глаза, «эй, ты что творишь, эта шваль больше никого не привезет в эту квартиру», скрипнул зубами Редбл и метнулся в соседнюю комнату. «Как я мог забыть? Есть еще ты, Том», — пробормотал Гера, обнимая спящий под футболкой горячий, пованивающий разложением, комок жизни, последний повод вернуться, наверное, область оцеплена. «Господи, вот бы пришли наши и освободили город!» Голос певца почти рыдал из колонок, глуша и оглушая. «Комариная бездна, упавшие на земь скрижали, паутинные трещины в глиняных мускулах ног». Понимающий Библию здесь ничего не решает, здесь решает уныло плетущий посмертный венок. До свидания, брат, бьются черные голуби оземь, провожая тебя за пределы великой стены. Государственный нищий под номером 1008 возвращается в свой особняк, его мысли темны. Мы умерли, брат, мы умерли. Тому доказательством то, что не пахнет ладаном. Все сумерки, брат, густеют сумерки. Погасла звезда, чересчур она долго падала. Мы умерли. В квартире все ощутимее несло газом. За стеной, в квартире Митрича, громыхнула дверь. Мужские голоса, звуки борьбы, глухой удар о стену. Гера всучил кота вернувшемуся Редблу и взял из шкафа с инструментами топор. Краем глаза видел, как Редбл включает колонки на полную громкость и зажигает прямо поверх скатерти тонкую сретенскую свечку. Герман почти выбежал на лестницу и вломился в незапертую квартиру соседа. Двое дюжих мужиков душили старика целлофановым пакетом. Герман вогнал лезвие по топорище в жирную спину, между лопаток. Сверкнул зеленый луч, и второй нападавший кулем осел на пол. Бывший сотрудник ЦРУ давился кашлем, хватаясь за стену и за багровую шею. «Почему?» – натужно выдавил из себя мистер Бишоп, жадно вглядываясь в лицо Германа. «У нас один враг», – пожал плечами Гера и, забрав у Тома свою сумку с зельями, вручил старику. «Лиловая жижа, зелье невидимости, бадьян в круглой банке, регенерирующие, красные». Старик с недоверием воззрился на Германа и заглянул в сумку. Из-за стены рыдал голос барда. «Комариная бездна, за каждым порогом, винтовка, за окном темнота». В темноте, воспаленность белков, узловатые пальцы на редкость умело и ловко, за патроном патрон, как художник, систему мазков. Уходим, сейчас же, Том с сумкой и котом, выглядывающим из-под его плаща, почти выволок Геру из чужой квартиры. Старик спешил следом, волоча по полу армейский рюкзак и одеваясь на ходу, так и быть, Магдл пойдет с нами. Я так не думаю, молодой человек, старик натянул на голову шапку-формовку. «Я солдат и у меня есть родина, и ее враг, пытающийся прикончить мир. Я найду тех, кто не побоится сразиться с моим врагом. Будьте осторожны», — Герман распахнул дверь подъезда, впуская снежное крошево и осатанелый ветер. Голос Барда рыдал на весь подъезд. «До свидания, брат!» Догоняет белесая нечисть. Одинокий пустынник находит последний приют. Государственный нищий под номером плюс бесконечность. Возвращается в свой многоразовый райский уют. «Мы умерли, брат, мы умерли!» Тому доказательством то, что земля квадратная. «В весну меня, брат, веди в весну меня!» Хотя, с другой стороны, на кой оно надо нам, мы умерли. Джонатан, старый ты пес, жив и в кои-то веки побрился. Из темноты вынырнул моложавый, маленький, сухонький дедок. За его спиной, в кустах угадывались очертания чьих-то торчащих наружу ног и темнеющий бурым в тени снег. Полковник, Джон неживой и в добром здравии. О, новобранцы! Высокий седой старикан, повадками и внешностью напоминающий Ганнибала из сериала «Команда», задумчиво пожевал сигарету и медленно кивнул. «Прекрасная погода, не так ли, майор Бишоп?» 50. Русалочьи косы. За окнами плыла промозглая дождевая хмарь. Свечи коптили куда-то в душный алый полумрак облезлой, пыльной гостиной. Их рыжее пламя металось от простудного дыхания сквозняков и густо чадило. Герман сидел на полу, обложившись бумагами, и, почти остервенев от напряжения, глотал потоки информации. В ушах все еще звучали звуки взрывов, а перед глазами жадный огненный смерч рвал кирпичную кладку, обрушая два этажа и кусок стены в дыму и огне рванувшего бытового газа. В носу свербило от фантомной гари, а горло царапал горький, душный ком. Редд разбирал вещи, то и дело искоса поглядывая на названного брата. Вернувшись из своего мира, бывший семинарист развел самую кипучую деятельность. Совершенно дикие споры о земле и водных источниках, какие-то кляузы, кипа взаимных жалоб, коллективное письмо школьников с иллюстрациями, какие-то двусмысленные послания от Верховного Гоблина, отчеты эльфийского Аврората, непростая ситуация с средним и начальным образованием Висельтона, списанными под копирку с российского образца, отчеты совета, постановления заседаний совета. Герман ворвался во все это, уже почти захлебывался в бумагах, но продолжал подписывать, перепроверять, мотаться по городу, говорить с людьми, что угодно, как угодно, лишь бы не оставаться наедине с собой. Стоило Герману закрыть глаза, и он видел родной город, морозный, заснеженный и мертвый, одетый в саван тьмы и смрада. Колючий, душный ком в горле не давал дышать, глаза горели, выла от тоски и боли душа, соднила и царапала изнутри чужую плоть. И Гера пытался глушить фантомные боли, как мог. Он лично организовывал работу детского лагеря, разбирал тяжбы, метался по объектам, назначал, упразднял, отвечал на письма, иногда забывая поесть, пренебрегая сном и отдыхом, балансируя на грани полного выгорания, сцепив зубы, упорно продирался вперед, хватаясь за чужую реальность. Редд же невозмутимо взирал на происходящее безмолвной тенью, а тощий серый кот-людоед бродил по дому, задумчиво драл обои и временами, с урчанием и чавканьем, слюнявил спящим пальцы и уши. Герман стиснул зубы и позвал, вынимая из-за уха шариковую ручку. Аламир, немолодой эльф, явился из полумрака, неторопливо проступая из ничего, и величаво поклонился, кутаясь в алую тогу. «Город под городом велик, мой король!» Большие синие глаза эльфа лучились умом и затаенным лукавством. Тронный зал гоблинов очищен от ссора, костей и завалов. «Мои люди!» Позже Герман растер пальцами соднящие от напряжения глаза. «Займитесь лучше системой отопления жилых ярусов и этим гоблинским трубопроводом. Гражданам нужны централизованное отопление и горячая вода. Как будет угодно отцу эльфов», — с легкой полуулыбкой склонил на бок голову эльф и исчез. «Не понимаю, чем может быть так особенно эта груда меха», — процедил Редду, вытаскивая из сумки ту самую трофейную медвежью шубу. «Ужасно плешивую, огромную шубу, привезенную с войны прадедом Германа. Ты думал о ней, умирая? Не понимаю. Ты прихватил ее?» Тепло улыбаясь, Гера попытался неловко подняться на затекшие ноги. «Ты нашел ее, Том? Это же шуба японского генерала». «Спасибо, Том». «Не трудись», — холодно отозвался Редду, расправляя шубу и придирчиво осматривая. «Энки, что желает брат отца эльфов?» — пропищала явившаяся домовушка. «Можно ли реанимировать это?» Во все стороны из облезлого меха шубы улепетывала насмерть перепуганная моль. «Энки сошьет прекрасный королевский плащ», — торжественно ответствовала эльфийка, ткнув кулачком в плоскую грудь. «Энки изгонит паразитов, перекрыт, надставит узорным атласом и обошьет золотой бахромой, и даже нашьет эполеты». «Мне уже страшно», — пробормотал Герман, улыбаясь. «У отца эльфов будет прекрасный плащ для церемоний, заверила его эльфийка, Энки умеет. Монструозные лиловые хомяки лениво шевелили своими черными кожистыми крыльями, копошась в вольерных опилках. Рон с опаской потянулся за поилкой. Загаженная хомячьим пометом вода попахивала затхло и дурно, в поилке плавала разбухшая сосновая стружка. За спиной выргоргалили меня лопилки диким совом в высокой, во всю стену, клетке и гортанно напевал что-то свое, шаманское. Ребята, обед. В живой уголок заглянула конопатая девчоночья физиономия и, звонко взвизгнув, унеслась в коридор, кого-то преследуя. Ванька, дурак, ты мне косу растрепал. Марья Васильевна, а чего меня Ванька Пушкарь за косу дергает? Однако кушать пора. Выр выключил воду в раковине и уже задумчиво мял полотенце. Станция юных натуралистов, хорошее место. Хорошее, вздохнул Рон, отмывая руки и косясь в окно. Там трое ребят носились по грядкам одолень травы, с радостным воем размахивая граблями. Вчера вечером, после ужина, весь лагерь смотрел по видоку фильм про Зара. И теперь почти все мальчишки и часть девчонок носились друг за другом с палками и рисовали везде букву «З». В лагере Рону понравилось. На станции действительно было очень много всякой живности. 10 гиппогрифов, целая колония демимасок, 2 единорога, аквариум с лукотрусами в полстены, застенчивый и совершенно ручной лунный телец Шуня, сонная Ишака и ее юркие детки-ящерки в пруду утиного вольера, 3 улья с грюмошмелями за теплицами и зарослями малины, 2 князла, игрушка и Буся, овчарка Ратибор, огромный лохматый белый пес в черных пятнах, добродушный Ташка, арастые цесарки, самки павлинов, красавцы фазаны 3 видов, совы, дятел, колония пятнистых морских свинок, крысы, куры, утки, горластый петух, инкубатор с багровыми цыплятами, мыши, хомяки, какие-то рыбки, ежи и унылые зеленовато-черные авгурии в большой клетке. И за всем этим добром полагалось ухаживать, убирать, менять воду. В теплице росли совершенно незнакомые Рону растения. Зеленые обитатели грядок буйно цвели и норовили цапнуть проходящих мимо за ногу. И тоже требовали ухода, прополки и подкормки. Так что, обитатели лагеря каждый день чистили вольеры, мыли кормушки и аквариумы, рыхлили землю, дергали сорняки, собирали гусениц, кормили птиц, а после обеда играли в квиддич и плюй камни, водили же в столовую детей с троем, по 2 человека, братствами. Вообще, станция юных натуралистов, или, как ее звали здесь, юннатка, была местом совершенно ни на что не похожим, как и летний лагерь при ней. Рон родители записали на оба потока, как и Джинни, как и близнецов, и Рон ни разу не пожалел о родительском выборе. Правда, попали почти все Уизли в разные братства. Да, лагерь делился на братства, каждое братство обитало в своем одноэтажном бревенчатом домике с 2 общими спальнями и комнатами попечителей. Рон долго не мог привыкнуть ко всему этому, к необходимости ходить в столовку с троем, горланя песни, к умываниям из колонки на улице, к сложным именам и к труднопроизносимым словам, к общей зарядке с позаранку, к звукам ночного леса, к веселым стартам и к поиску разных штук по карте лагеря. Всего братств в лагере было 7. Ежиное, ужиное, ершовое, бобровое, лисье, рысье и стриженое. Символика братств определяла тематику внутриколлективных мероприятий. Например, у ершей все игры и викторины, проводимые вечерами внутри братства, обычно посвящались речной фауне и подводному миру, рыбам и их видам. Даже оформлено внутри и снаружи все было в подводной тематике. Легкие, живые росписи внутри, снаружи, резные ставни с русалками, зеленое и синее кружево наличников. Собственно, Рон, как и его чукотский товарищ, угодил как раз-таки к ершам, что и определило все его дальнейшие приключения. Близнецы оказались в стриженном братстве и очень скоро нашли себе занятие по душе. Джинни же попала к рысям, чем ужасно гордилась. Рон, свистящий шепот Елисея над ухом одарил это самое ухо сильнейшим зудом. Роон, пошли Семарглав глядеть. Рон, пошли. Тихоня, Тихон, пни там рыжего. Тебе надо, ты и пни. Сонно отозвался щуплый блондин и натянул одеяло на голову. Выргоргалили сонно отлепил от подушки полосатую красную щеку и сокрушенно покачал головой. Нехорошо, однако. Человек сны смотрит. Чего шумишь? Чернявый, цыганообразный Елисей, сияя щербатой ухмылкой, с радостным шипением. «Подъем, Британия!» Засунул Рону за шиворот живую ящерицу, на что получил дикий вопль и удар подушкой в наглую физиономию. Пока младший Уизли сражался с ящерицей и пижамными складками, в окно настойчиво поскреблись. Окно открыли, и в него с любопытством уставились целых три девчоночьих физиономии. «Джинни, иди спать!» – шепотом возмутился Рон, выкидывая отброшенный ящерицей хвост. «Джинни, а ну брысь, еще чего!» – фыркнула Джиневра и показала брату язык. «Я все маме скажу!» – возмутился Рон. «Эй, Иска, грабли свои убери, это мое одеяло, ну пойдемте на реку, там интересно!» – законючил кто-то из девчонок. «Мы одни боимся, и ничего я не боюсь», — гордо вздернула носик Джинни. «Пойдемте, девочки, все мальчишки, трусишки, эй, я с вами, подождите меня», — Елисей махнул в окно с одеялом Рона на голове, покеда, роня, «эй, отдай одеяло», — побагровел младший Уизли, вываливаясь следом в окно. «А ты догони», — щелкнул языком Иска и со скоростью кошки взобрался на забор, сверкая в фонарном свете жирной золотой серьгой и шальной щербатой ухмылкой. «Ну ты и гад!» — Рон подтянул пижамные штаны и помчался следом. «Друзья помогать должны!» — задумчивый вырок аккуратно вылез в окно и, в потьмах нащупав в заборе дыру, просочился между прутьев. Однако, прохладно, с реки сыростью тянет. Лесная чаща дышала земляной сыростью, прохладой и хвоей. В темных травах мерцали бродячие искры колдовских огней. Где-то рыдала ночная птица, протяжно, красиво и очень жалостливо. «Вперед, Британия!» Гоготал и ухал где-то впереди Елисей, мотая по кустам козиным одеялом. «Ароня боится пауков, ароня боится пауков». «Вообще-то это не смешно», — гневно проорал в ответ Рон и со всей дури впечатался в какого-то косматого, кряжистого старика. На Рона пахнуло мшаной сыростью, из-под темно-зеленых бровей на парня воззрилась пара бледно-желтых глаз. «Простите», — пискнул Рон, шустро уворачиваясь от поросшей мхом и мухоморами здоровенной пятерни. «К директору лагеря вас свести надобно», — сурово свел брови к переносице лесной дед, сцапав огромной узловатой лапищей младшего Уизли за шкирку. «Чтоб, значит, ночью по лесу шастать неповадно было. Евсей, я волхвенка тут изловил», — сухощавый безбородый лишак за ухо волок из лесу Елисея, другой рукой бережно прижимая к груди аккуратно сложенное одеяло. «Ишь ты, охальник, казенное имущество по всем кустам измочалил, не напасешься на вас, деда отпусти», — законючил Елисей, извиваясь ужиком. «Я больше так не буду, не надо к директору, деда упаси рот от таких внучат, деда кустам-то больно, кусты бессловесные, жалятся, плачут, да вы, охальники, разве слышите, аглоеды, носятся, рвут, ломают», — заворчал леший и, принюхавшись, всучил одеяло Рону, чтоб сейчас же спать шли, не то в болото всех заведу. «Пошли, Евсеюшка, пошли, чай, поди, уже без нас пьют, чай у Марьи-то». Рон, открыв рот, застыл, провожая глазами удаляющиеся прочь гротескные фигуры, поросшие мхом, осокой и несъедобными грибами. «Лесной старик плохого не советует», — глубокомысленно изрек Выр. «Ой, да ладно вам», — весело отмахнулся Иска, придерживая багровое ухо. «До берега, вон, рукой подать. И девчонки, кстати, уже там. Там же Джинни, она может упасть, у берега глубоко». Побелел Рон и почти побежал в просвет между стволов. «Выр, я с тобой. Да там всего-то 10 воронок от авиабомб вдоль берега. Подумаешь, проблема», — проорал вдогонку Елисей. «Я в них вовсе проваливался. И, ничего, живой». Рон прижал к груди одеяло и затаился в густых камышах. С серебристым смехом по берегу кружили босые девушки, безумно красивые и легкие, как ветер. Их белоснежные рубахи мерцали и казались не тканью, а лунным серебром и туманом. Пышные цветочные венки, разметавшиеся по плечам черные, как смоль, кудри, льняные локоны в искрах речного жемчуга, ожившие клочья тумана, серебристый смех и нездешние, переливчатое девичье пение очаровывали и пугали одновременно. Босые девушки пели и водили хоровод, и среди них Рон успел заметить смеющуюся Джинни в огромном венке из маков, каких-то незнакомых девчонок и конопатую пухлощекую внучку поварихи. «Русалки», — убитым голосом потерянно пробормотал Елисей, повиснув на плече Рона. «Я ж говорил им не ходить на старый пляж». «Это не русалки», — неуверенно отозвался Рон, отводя в сторону камыши. «Я видел русалок, они другие». «Куда?» — задушенно взвыл Елисей, хватая Рона за ногу. «Защекочут насмерть, это же утопленницы, там моя сестра». Рон вырвался и упрямо пополз в туман. «Не пущу, сдохнешь, дурак». Елисей повис на спине Рона, вцепившись в Уизли мертвой хваткой. «Утопленницы девчонок не тронут, тем более, таких малявок, а нас поймают, все, хана, защекочут и утащат на дно». Рон дернулся и затих, буравя кружащихся в хороводе босых красоток недобрым взглядом. «Мертвыми пахнет», — Выргоргалили тихо сел подле Рона, набрал в горсть песка и задумчиво просеял ее сквозь пальцы, холодная кожа, холодный смех, мертвое сердце, больное, обида в нем, большая обида, нежить они, свистяще зашипел Елисей Рону в самое ухо, самоубийцы, утопленницы не любят дневной свет, с первыми петухами уйдут под воду, пойдем, ничего там с ними не сделают, а я тут такое место знаю, дети, тихо переговариваясь, бродили по музею местного Аврората, большой зал, увешанный живыми фотографиями, какими-то флагами и грамотами, пах пылью и нафталином, в углу, под алым знаменем с золотыми кистями, в немом возмущении тянул вперед руку какой-то бронзовый лысый мужик с щуплой и очень сомнительной бороденкой. Повсюду стояли восковые фигуры, наряженные в аврорские мундиры разных эпох. Рон побродил вокруг воскового опричника, заглянул в витрину со старинными кроваво-красными перьями и с исписанными рунами кандалами, и поплелся искать сестру. Джин не нашлась рядом с экскурсоводом. Перед стендом, посвященным народовольческому движению, молодой аврор, увлеченно жестикулируя, рассказывал попечительнице Рысьего братства о взаимодействии Аврората и тайной полиции российского императора. Экскурсия подходила к концу, собрав детей в крохотном актовом зале, юным натуралистам показали советский фильм про работу провинциальных авроров. Главный герой, кудрявый белозубый блондин с есенинской улыбкой, весь фильм упорно ловил банду грабителей. Перестрелки, погони, магическая дуэль в местном театре. Рон впервые видел что-то подобное. Фильм снимался явно магами и про магов, хоть титры и утверждали, что фильм этот – порождение Линфильма. Сзади шептались близнецы, в первый же день Фред с Джорджем залезли на чердак травмпункта и теперь рассказывали, что там, хрипя и волоча по полу грабли, бродит безглазая девочка в пионерском галстуке. На экране самый главный бандит, бывший агент Абвера, а по совместительству еще и школьный приятель главного героя, обездвижил бравого сыщика, поджег его кабинет адским пламенем и медленно ушел в темноту под трагичные раскаты симфонического оркестра. Справа безмятежно грыз свое яблоко в Иргаргелиле, а впереди Джинни играла в камень, ножницы, бумагу с каким-то девочками. «Ты где учишься, Рон?» – шепнул Елисей. «Я, в колдовстворце». «Ну», – Рон вытянул ноги и сполз по стулу ниже. «Я, тоже в колдовстворце. Огненный факультет». «Я, с земляного», – ухмыльнулся Елисей, ковыряя пальцем старое кресло сидящего впереди парнишки. «А ты, Выр?» «Выргоргалили любит огненная магия». «Выргоргалили аккуратно поджег огрызок и тотчас же его потушил». «Выргоргалили любит огненную магию в ответ». «Огневики часто идут в авроры», — покивал головой Елисей. «Нет, такая жизнь не по мне. Я в театральное хочу, играть на сцене. У меня есть мечта. Хочу играть в Тюзе». «Чего?» — не понял Рон. «В театре юного зрителя». «Театр, Рон. Ну, место, где смотрит спектакли». Елисей подозрительно сощурил глаза. «Да брось, никогда не видел театр, это как фильм, но не по телевизору», — зашептал на ухо какой-то мальчишка, «и там актеры живые». Рон с недоверием покосился на него и фыркнул. «А в фильме «Инферналы» что ли?» Видя, что Рон так ничего и не понял, Елисей пустился в длинные, пространные объяснения. Но понятнее от этого Рону не стало. Елисей еще долго вслух мечтал о карьере заслуженного артиста России. На экране отважный аврор сражался с мрачным отзвуком отгремевшей войны, а у бокового входа молодой аврор-экскурсовод о чем-то тревожно переговаривался с коллегами. Поставив для себя галочку, что стоит подробнее во всем разобраться, Рон подпер щеку кулаком и снова воззрился на экран. 51. Смех буревестника. «Просыпайся, парень», громыхая протезом и бешено вращая волшебным глазом, Аластер Грюм отлепил заспанное лицо что-то мутно бормочущего Германа от столешницы и несколько раз встряхнул, для профилактики, «разлепи веки и смотри сюда». «Ты опять во сне сменил обличье», — скучающе сообщил Редбл, расправив газету. «Если так пойдет и дальше, у нашего седовласого старца возникнут новые вопросы, и не только у него». «Что это?» Гера, сонно почесываясь, заглянул в створки напольных часов как в зеркало, забрал у Аврора пухлую папку со штампом и росписью главного невыразимца магической Британии, развязал тесьму и замер. Письма, отчеты, ветхие карты бывших поселений Сидов и личные дела каких-то магов, какие-то отчеты по генеалогии древних магических родов. Священные 28, отставник рухнул в кресло напротив и приложился к фляге. 28 древнейших чистокровных семей Британии, элита. Здесь собраны досье на каждого, Поттер, и в первую очередь, на тебя. Я думал, что это все так, букет предрассудков, мечты аристократофилов. Просто какое-то количество семей, упомянутых в одной книжке. Картина маслом. Получается, каждый род был вроде как под колпаком невыразимцев. Смотри-ка, Уизли, Лонгботтомы, Розье, Фортескью, Лестринджи и Малфой. Наша догнивающая белокурая аристократия, пробормотал рассеянно Герман, напряженно листая старое досье Абраксаса Малфоя. Надо же, элитарные пожиратели смерти настолько элитарны, что даже догнивают вместе, в одном списке. Редду замер с чашкой в руке, стиснул побелевшие губы и очень нехорошо воззрился на братца. Холодно так, плотоядно, и очень медленно и громко проглотил свой чай. Если бы только это, парень, сварливо отозвался Грюм, взвинченно ища флягу, есть еще кое-что. Ты не представляешь, каких трудов стоило просто найти помещение этого проклятого архива. Священные 28, это не только имена и титулы. Если бы так, все они, потомки 28 сыновей короля эльфов, королевская кровь, Поттер, и каждый имеет право на трон, твой трон, но поболее прав, чем у других, у Сириуса Блэка, как у потомка старшего из королевских детей. Герман неподвижно уставился на Аврора и очень тихо переспросил, чего, кровь короля Сидов? Мрачно отозвался Грюм, с грохотом меняя положение своего протеза. «Да, парень, это звучит неимоверно дико, но, повторюсь, это истина. Отсюда и столь маниакальная одержимость Блэка собственным родом и его честью», невозмутимо отозвался из-за газеты Редду. «Невероятно, просто невероятно, это многое объясняет, на самом деле, Сириус. Когда приведу дела в порядок, могу и сам уступить ему трон». Герман устало растер виски. Я мало похож на вождя эльфийских революций, а Сириус сумел бы поднять восстание и действительно освободить эльфов. Ты, кажется, так и не понял масштабов происходящего. Поттер Редгл опустил газету и скучающе воззрился на Германа. Насильственное освобождение рабов не решит проблему. Я никогда ранее не интересовался магией эльфов, и это было, воистину, досадное упущение. Домовики крайне могущественны, но при этом серьезно повреждена сама их природа. Замкнутый круг, Поттер, я помню. Недостаточно хорошо помнишь. Если все еще допускаешь идею восстания, Поттер, криво усмехнулся, Редду, поднимая со стола чашку чая, из того, что мне удалось узнать из опытов и личных наблюдений, я уяснил следующее. На данный момент их магия уходит в самоподавление. Собственная магия опутала их волю и суть, как цепью. Другими словами, чем могущественнее эльф, тем крепче его цепи. Известно множество примеров, когда получившие свободу эльфы сходили с ума или спивались. Они не могут нормально жить без мощного магического источника, задающего им цели и направление движения. Они могут нормально существовать только от того, что ты питаешь их магией. Парень, глаз Грюма прокрутился в глазнице, явно прикидывая, где может затаиться возможный наемный убийца, отец эльфов. Это не пустые слова, не титул, это предназначение, хочешь ты того или нет. Да знаю я, Герман аккуратно расправил карту, да, дела. В священные 28 входят и Поттеры, и Малфой. Совершенно гипотетически Люциус мог стать абсолютно легально новым королем Трандуилом, но вместо этого держал своих возможных подданных в рабстве. Это даже было бы забавно, не будь так чудовищно. Эсти, Эсти здесь, Эсти счастливо служить отцу эльфов. «Эсти», — запищала взволнованно совсем юная эльфийка, теребя пальцами подол короткого белого платья с рукавами-фонариками. «Знаю, Эсти», — мягко улыбнулся Герман, складывая карты в отдельную папку и вручая эльфийке, отвечаешь за них головой. «Сделать копии и раздать руководителям групп быстрого реагирования. Пули, Эсти, пули, Атти». Мой король, угрюмый одноглазый эльф в черной мантии явился и сдержанно поклонился присутствующим. «Господа, пойду». Прослежу лично, Грюм поднялся с кресла, энергично громыхая протезом и опираясь на посох. Его волшебный глаз, как бешеный, крутился вокруг своей оси и совершенно хаотично обшаривал пространство вокруг. Не нравится мне эта восторженная пигалица. Выпускай бойцов, Аттиацио. Герман поднял глаза, встретил прямой и открытый взгляд главы подразделения особого назначения. Карты будут разданы с минуты на минуту. Нельзя медлить, мы и так слишком долго искали местонахождение других полых холмов. Эльф сдержанно склонил голову в полупоклоне и исчез. Мне постоянно пишет верховный гоблин. Герман вскочил на ноги и нервно прошелся по кабинету, заложив руки за спину. Спасибо, хоть не мне лично, а королю эльфов. люто адово достал. Пытается, Макиавелли пучеглазый, вызнать, не откопали ли мы город под городом. Наверное, кукиш с маслом ему, а не землю, дожили. Гоблины, опасные противники, понимают только язык силы. Но сейчас они не предоставляют угрозы. Во всяком случае, явный отозвался Редл, скрывшись за газетой, меня смущает другое. Как гоблины вообще узнали о возвращении эльфийского короля? Кто-то сливает информацию, пожевал губами Герман и сел на стол. Либо они имеют какие-то иные способы получать информацию о подобного рода вещах. Глаза Редла налились алым, и то и другое наводит на размышления. В катакомбах под городом было мрачно, сумрачно и тихо. Каменные улицы сонно мерцали ало-золотыми плетениями неведомых магических формул и узоров. В каменных чашах плясало колдовское пламя, меняющее свой цвет. Ремус Люпин припомнил, что такое заклятие как раз изучали в Хогвартсе. Оно хорошо давалось Лили, рыжему зеленоглазому ангелу по имени Лили. Экскурсия маленького детского лагеря в подземный город заметно затянулась. Дети шумели и баловались. Близняшки Макгриев опять с кем-то подрались. Ремус кое-как утихомирил детей, разнял драчунов, дождался отставшей от группы Тонкс и повел своих подопечных по узкими переходами на нижние ярусы города под городом. Тонкс, под восторженное хихиканье детворы, лепила из своей хитрой миловидной мордашки звериные морды и забавные рожи. Диефорин цеплялся за ее мантию, прыгая избивчиво вещи о том, как видел в зоопарке настоящего слона, а близняшки, несносные блондинки, уже с визгом носились вокруг Тонкс, пытаясь изловить невесть как забредшего в катакомбы корнуэльского пикси. Ремус Люпин остановился у развилки, выводящей к подземному озеру с пещерным садом светящихся грибов и гигантских мхов. Пока учитель считал учеников, близняшки поставили фингал Эдди Гримхельду и убежали куда-то в сторону нижних ярусов. Пока встревоженный Люпин искал в мятежном свете колдовского огня сбежавших непосед, где-то впереди замерцали сполохи заклятий. Потянуло грозовой влагой и озоном. Ремус на всякий случай достал палочку и шагнул под темные арочные своды незнакомого зала. И первое, что он увидел, амфитеатром уходящие вверх ступени с каменными скамьями на них, черный помост, оскалившийся острыми спинками малых тронов, высокий каменный трон в центре, в тени, и растекшегося в нем неимоверно усталого человека в маске из алых кленовых листьев. Тяжелые черные волосы мага торчали во все стороны, буйно цвели вьюнками и бессмертником, и занимали собой кучу места на полу. Небрежно застегнутый на груди подбитый медвежьим мехом черный церемониальный плащ мага сиял бледно-зелеными, золотыми и белыми узорами, тонкими и живыми. На скамьях замерли почтенного вида домовики, и, Ремус тихо выругался, среди эльфийских старцев возились с каким-то белым котенком его непутевые ученицы-близняшки. «Правильно ли я вас понял, мистер Каркаров?» Человек в кленовой маске подался грудью вперед, разглядывая замершего перед помостом русского мага, и, чуть склонил голову на бок и мерцая из прорези маски изумрудной зеленью, «Вы просите защиты вольных эльфов?»